Всего несколько часов назад Ришар Валанс вышел из гостиницы, ощущая абсолютную уверенность в своих силах. А теперь он злился из-за того, что растерял эту уверенность за такое короткое время. Валанс быстро шагал по улице. Он чувствовал, что этот лощеный подонок в сутане и его сучка-воспитанница оставили его в дураках. Ему никак не удавалось восстановить боевой дух. Так бывает, когда передвигаешь тяжелый шкаф, а потом не получается поставить его на прежнее место, обрисованное мелом на полу. Или когда не можешь сложить рубашку, так как ее сложила продавщица в магазине. Складываешь аккуратно, по сгибам, а потом видишь, что сложил не идеально, как было раньше, а по-новому, по-своему. Если бы Тиберий привязался к нему сейчас, он не проявил бы к парню такую неоправданную снисходительность. Досталось ему этим вечером. Сначала пощечина от юного психопата, потом презрение девчонки и надменное разглагольствование ее сутенера в сутане. Он умел держать удар, выдыхался нескоро, но на сегодня с него явно было достаточно. Ему надо было поесть и выспаться. Это поможет вновь обрести спокойствие. Завтра нужно зайти к Руджери, отдать ему отчет и вскочить в первый же миланский поезд, затем дождаться реакции министра и решить, что делать дальше. Конечно, придется искать другую работу. Его трусоватый коллега Поль обгрызет себе все ногти, когда узнает, что он растрезвонил правду на весь мир. Ну и что подумаешь, ногти. Он ни перед кем не будет оправдываться. Внезапно он почувствовал, что у него подгибаются колени, и прислонился к стене. Да, он проголодался, это точно. Глава 22. А в это время трое молодых людей встретились на улице в темноте. Тиберий лежал на спине, подложив руки под голову. Клавдий сидел рядом, Нерон стоял. «Может, тебя веять опахалом?» — нежно спросил Нерон. «Нерон, — сказал Тиберий, — неужели это обязательно все время быть невыносимым? Мне не нравится, когда ты ночью лежишь на тротуаре и с идиотским видом пялишься на звезды. Тут, знаешь ли, люди ходят, они смотрят на тебя». А ты, поверь мне, нисколько не похож на прекрасное античное изваяние. Ты похож на развалину. — Я же сказал тебе, что я мертвец, — ответил Тиберий. — Нерон, ты что, не понял, — произнес Клавдий. — Он играет в мертвеца. — Играет в мертвеца, вот и все. И не надо его обмахивать. Оставь его в покое, черт возьми. — Откуда мне было знать, что он играет в мертвеца? — возразил Нерон. — Это ж видно, — сказал Клавдий. — Любой бы догадался. — Ладно, раз он умер, это меняет все. «Как долго мы должны быть возле усопшего?» — спросил он, усаживаясь на тротуар лицом к Клавдию по другую сторону от распростертого тела Тиберия. «Зависит от него», — сказал Клавдий. «Ему надо поразмыслить». Нерон чиркнул спичкой и стал разглядывать Тиберия, придвинувшись к нему совсем близко. «Похоже, это надолго», — заключил он. «Еще бы», — сказал Клавдий. «Лаура скоро нас покинет. Ее будут судить и посадят в тюрьму». «Это все специальный посланник?» Клавдий покачал головой. «Сегодня вечером что-то надвигается», — продолжал Клавдий. «Оно просачивается сквозь стены, подползает к горлу, от него подкашиваются ноги. Это надвигается гибель Лауры, и все вокруг цепенеет от страха. Когда мы закончим бдение у тела Тиберия, я тоже притворюсь мертвым, и тебе, Нерон, придется бдеть возле меня». «А возле меня кто будет бдеть?» «Неужели я останусь совсем один и буду, как последний дурак, со сложенными на груди руками валяться на тротуаре? Почему тогда не на навозной куче?» «Заткнитесь вы», — буркнул Тиберий. Глава 23. Лаура спокойно и непринужденно вошла в отель и сказала, что заранее предупредила Ришара Валанса о своем визите и что он ждет ее.